плавное движение, и с моего правого запястья слетает браслет, тут же превращаясь в посох, который во все той же гробовой тишине гулко бухает тупым концом о мраморные плиты пола. Я, Рональд Александр Ридлис, глава рода Ридлис, здесь и сейчас, пред лицами глав родов магической Британии заявляю, мой род чист перед магией, моя кровь чиста перед магией, магия течет в наших жилах, ибо мы ее дети. Так было, так есть и так будет, я сказал. Последнее слово я прямо-таки рявкаю, и от меня во все стороны расходится мощная волна магии, позволяя главам родов ощутить мою силу и право называться лордом и главой рода. Медленно поворачиваюсь к стремительно бледнеющему от осознания того, что именно он натворил, Маклагену. Дуэль. Здесь и сейчас. За оскорбление моей невесты. За оскорбление моего рода. За навет в предательстве крови. Да будет так, зажмурившись, кивает мой противник. Наследник Поттер, прошу вас быть моим секундантом, обращаюсь по этикету к избранному. Почту за честь, в тон мне отвечает он. Подготовка заняла считанные минуты, благо зал Совета Лордов являлся многофункциональным местом. Причем именно по этой причине, Совет Лордов был обязан разрешать конфликты между аристократами любым способом. А еще что мне очень нравилось, все что здесь происходит тут и останется. На зале наложены очень мощные чары приватности и неразглашения, и по крайней мере год присутствующие не смогут никому ничего рассказать об увиденном. А больше времени нам и не надо, должно этого самого года хватить. Стоило щиту отделить нас с противником от остального зала, как я выпустил сразу несколько заклинаний, причем боевых среди них не было. Довольно ухмыльнулся, сканирование показывало, что защита на территории площадки перешла в выборочный режим, как и должно быть при сражении аристократов, чтобы для боя можно было использовать родовые особенности. Так, например, аппарировать из зала куда-нибудь в другое место невозможно, но вот внутри щита – вполне, так же как и призвать что-нибудь из-за его пределов. И хоть под призывом подразумевались в основном духовные сущности или на худой конец – демоны, но призыву доспеха щиты также нисколько не мешали. С могучим ударом прямо передо мной появилась десантная капсула, в которую я тут же поспешил запрыгнуть, тем самым укрываясь под ее защитой от атакующих заклятий лорда Маклагена. А меньше чем через полминуты капсула раскрылась, выпуская наружу металлическую фигуру в 2,5 метра росту. Сделав первый шаг с платформы, одновременно выхватываю из креплений на этой самой платформе широкий клинок длиною с сами доспехи, отличающийся кроме своей огромной массы еще и рубленными формами. Весящая под центнер дурында вполне органично смотрелась в моих руках и отдаленно напоминала что-то среднее между обезглавливателем Мамачи Забузы, Наруто, Зангетсу Куросаки Ичига, Блич он же Хлорка, и бастером Клауда Страйфа, финалка. Крутнув в руке оружие, отчего в стороны пошла приличная такая воздушная волна, двинулся прямо на противника, при этом игнорируя все заклинания, что он в меня посылал. Бомбарда, даже с максимой мало что может сделать титану, в котором есть приличная примесь серебра. Авада, так толщина брони такая, что до тела банально не добивает. Да и игра с пространственной деформацией для нормального ношения брони разумным любых габаритов тоже кое-что стоит. В общем, фактически дуэль свелась к тому, что я, призвав доспех и по-быстрому в него облачившись, дошел до впавшего в неадекватное из-за шока состояние Маклагена и просто одним движением разрубил его на две равные половинки. И что самое приятное, никто из присутствующих даже не подумал возмущаться. А как же иначе? Ведь родовые способности бывают разные. Так что, прикажете некроманту сражаться в ближнем бою, а артефактору бросаться энергоемкими боевыми заклинаниями, которых он может даже не знать. То-то же и оно. Скорее я даже заработал сегодня несколько дополнительных баллов к положительной репутации среди аристократов, ведь продемонстрировал великолепное владение своим родовым даром. Ну а то, что только сейчас продемонстрировал заодно и этот самый дар, так кто из аристократов вам признается в том, что впервые его увидел? Скорее уж состроит морду кирпичом, да с мудрым видом покивает, мол он и раньше знал, а сейчас лишь увидел подтверждение. Пов Гермионы Джин Гринджер, мэнор рода Ридлис, конец того же дня, вот и замечательно. И первым делом мы поговорим о том, почему девушкам не советуется покидать гостиные после отбоя, а старосты девушки не патрулируют коридоры ночью. Диана, бывшая Малфой, жестко смотрела мне в глаза. Ты хоть когда-нибудь слышала, а тем более видела, чтобы девушки-старосты с других факультетов патрулировали коридоры? Ответ очевиден. Нет. Думаю, Теперь ты понимаешь почему. Малолетние маги, тем более подвыпившие, это то еще наказание. У нас ведь не только мозги клинит, но и магия давит на этот самый мозг. Могла бы и сама это понять по выходке парней в прошлом году, когда они угнали корабль дурмшранговцев. Это не говоря уже о гормонах, которые эту самую магию вновь же еще сильнее дестабилизируют. Ну я, Гриффиндор головного мозга, припечатала эльфийка. Скорее всего да, я могла только еще сильнее опустить голову. Было очень стыдно. В какой уже раз вспомнилась поговорка о чужом монастыре. Ладно, ликбез, будем считать, провели. А теперь давай поговорим о более важных вещах. Б. Передразнили меня, состроив зверскую рожицу. Во-первых, несмотря на чисто женскую ревность и просто собственнический инстинкт, я должна признать, что гарем нашему мужу и господину просто необходим. Повторяешься, фыркает Диана. А еще у тебя очень избирательное любопытство. Могла бы и полюбопытствовать о том, что из себя представляют кицуны. Ну, Рон мне рассказывал. И опять повторяешься. Хотя я догадываюсь, что он тебе рассказал. Сложность в продлении рода, необходимость большого количества самок, повышенная рождаемость девочек. Да-да, а о том, что чтобы покрыть этих самых самок нужна огромная выносливость, сообразить у тебя не вышло. Ой, это уже четвертый раз, хе-хе. Короче, по факту ты уже в гареме Рона, пускай он и не настаивает на подобном. Почему? Да просто потому, что до того, как он был вынужден объявить о покровительстве, ты могла еще быть относительно свободной и считаться просто перспективной маглорожденной, которую готовит как вассала. После объявления же и того, при каких обстоятельствах это произошло, в общем, ни один чистокровный или аристократ, или даже маглорожденный, из тех, что следуют нашим традициям, на тебя, как на возможную спутницу жизни, не посмотрит. Нет, конечно, как вариант ты можешь выехать за границу, куда-нибудь подальше от Европы. Тогда да, шансы есть, да и маглы еще остаются. А так, увы, развела руками эльфийка. Маги – сословное общество, и с этим ничего не поделаешь. Не в последнюю очередь из-за того, что у нас все строится на вполне осязаемом могуществе, как отдельных магов, так и родов в целом. Я все это понимаю, а недавно и осознала. Но это ведь не то, о чем ты хотела поговорить. Да, ты права, а потому сейчас расскажу, как дальше будут развиваться события. Причем это не предложение, которое можно принять или отбросить. Нет, для тебя это на ближайшие годы будет руководством к действию. Ибо своим невежеством ты в первую очередь подставишь Рона, а потом и весь род, частью которого станешь. Посмотрев в зеркало в последний раз и осторожно поправив юбку, я чуточку грустно улыбнулась. Да, условие Дианы было достаточно жестко и даже в некотором смысле унизительно, но я действительно во многих вещах, как оказалось, достаточно невежественна, и просто не желала видеть очевидного. «Гермиона, ты как?» — в комнату заглянула Диана. Она уже избавилась от наряда боевой Лолиты, как Рон накрестил комплекты одежд, в которых мы были на совете лордов, и сейчас была в изумрудного цвета домашнем платье, с корсетом и высокими каблуками. Да, кидаю уже точно последний взгляд на свое отражение, все никак не могу привыкнуть, что подобную одежду можно носить круглосуточно, неудобно же. Пф, мы же маги, пара заклинаний, одно-два зелья, и никаких проблем со здоровьем или дискомфортом. Для меня же такой наряд, Диана для наглядности проводит по стянутой корсетом талии рукой, еще и достаточно волнующе. Все-таки годы в теле парня накладывают свою специфику. Так сказать, ощущения тоже требуют своего подхода. С одной стороны можно возмущаться дискомфортом и непривычностью, а с другой стороны наоборот, получать удовольствие от чего-то для тебя нового. Ты мазохистка, вырывается у меня. Я знаю, легко соглашается та. Это пятый. Хе-хе. И да, я действительно в большей части стала или все же была. Впрочем, неважно. Да. После всего произошедшего я действительно стала мазохисткой. Почему? Ну, могу повторить долгую и нудную лекцию Рона о моем становлении таковой, о материнском внимании, которого мне сильно не хватало в детстве, и том ужасном смущении, что я испытывала, впервые оказавшись в платье по вине этой рыжей язвы, между прочим. Еще могу приплести кровь Блэков и развитие собственной мании, но мне лень. Потому давай-ка пошевеливайся. На вот, выпей, мне сунули в руки небольшой флакончик. Послушно выпив, я ощутила, как по телу разошлось тепло, а туго затянутый корсет на собственной талии перестал вызывать несколько болезненные ощущения, вместе с тем оставив ощущение стянутости. А туфли на ногах вообще перестали доставлять какой-либо дискомфорт, кроме непривычного положения в пространстве. «Магия», — улыбнулась эльфийка. «Говорят, леди Забини вообще подвергла свое тело серии косметических модификаций, благодаря которым ее тело просто не способно выглядеть неженственно. Энда, тяжело вздыхаю, но все же такой наряд, ему понравится, не сомневаюсь. Иногда у меня складывается такое чувство, что его покусала нимфа, заразив своей манией. Скорее уж нашли друг друга два одиночества», процитировала Диана, «что бы это ни значило, ну кажется я улавливаю смысл, вот и хорошо, хаем, секундочку, ну-ка, продемонстрируй поклон», вдруг приказала эльфийка. Удивленно посмотрев на нее, я тем не менее, выполнила требуемое. Миг и меня перехватили за талию так, что я вынуждена замерла в согнутом положении, а в следующее мгновение юбка моего платья, что было чуточку ниже колен, была высоко задрана, а по пятой точке отвесили несколько сильных, но не особо болезненных шлепков. Чите, стоило мне выпрямиться, как рот мне заткнули поцелуем. Все-таки что-то в этом есть, да еще и в таком наряде, через минуту, разорвав поцелуй, протянула Диана. Хех, это шестой, расслабься и получай удовольствие от ситуации. Это так же, как с подходом к самой одежде. С одной стороны она может быть неудобной или стесняющей, а с другой само положение может быть волнующе, понимающе улыбаюсь. Кажется, это может быть даже любопытно. Йенпов, я во все глаза уставился на зашедших в гостиную девушек. Как, впрочем, и сидящая у меня на коленях в виде очередной лоли, нимфа. Жаль, не считается, фыркнула Диана. А чем это она? Впрочем, это сейчас было не особо важно. Помотав головой, я захотел еще для верности протереть и глаза, потому что вид Гермионы, вошедшей вслед за моей женой, был необычен. Нет, не так, он был абсолютно непривычен и диссонировал с тем, какой я знал эту девушку. Во-первых, она была кроткой. Кроткая Гермиона, эти два слова до этого, казалось, могли стоять в одном предложении лишь с применением каких-нибудь сильнодействующих подчиняющих чар или зелий. Но нет, поза девушки, сложенные лодочками спереди на поясе ладошки, выражение лица, все это прямо-таки дышало кротостью и послушанием. Единственное, что говорило о том, что девушка сильно смущается, это предательский румянец на щеках. Во-вторых, что было абсолютно непривычным для Гермионы, наряд, или фетиши нимфы, ну и в некоторой мере мои, начали передаваться воздушно-капельным путем, или кто-то что-то задумал. Знать бы еще что именно. Все-таки увидеть Гермиону в наряде классической горничной, каковых их рисуют в аниме, с огромными бантами, укороченными юбками и милыми прическами, это нечто. А ведь если присмотреться, то можно понять, что одежда не просто куплена, а пошита на заказ с минимальной подгонкой с помощью магии. То есть ее готовили заранее. И что-то мне подсказывало, что не в единичном экземпляре. Кажется, идея оставить тогда Диану наедине с Гермионой была не лучшей. Или все-таки наоборот. Еще раз окинул девушку взглядом. Плотно облегающая стан девушки униформа переходила в пышную юбку с несколькими белоснежными подъюбниками снизу, а также дутыми плечиками, что позволяли свободно двигать руками. Рукава платья доходили лишь до локтя, где были плотно стянутыми крупными белыми бантами. Ниже шли белоснежные перчатки. Впрочем, цветов в ее наряде вообще было только два, черный и белый. Как несложно догадаться, платье было черным, так же как и туфли на высоких, хоть и достаточно толстых, а значит, по идее и удобных, каблуках. Все остальное, от перчаток и чулок, кружевные края которых можно было с трудом различить в обилии кружев подъюбников, и чепчика на голове, было белоснежным. Волосы же были завиты и просто аккуратно уложены, не спадая на плечи. Господин, Гермиона в несколько плавных шагов оказалась передо мной и также плавно опустилась на колени. Я, Гермиона Джин Гринджер, магией своей клянусь. Слушая девушку, я прикладывал огромные усилия для удержания своей челюсти на месте. Девушка читала магическую клятву, которую в основном давали либо наложницы, либо взгляд на Диану. Ясно, младшая жена. Вот что устроила Диана. Фактически этой клятвой Герми становилась младшей женой. По старинному ритуалу, а не тому, что был применен к Диане во время нашей помолвки, и которым потом закрепило наше бракосочетание в ритуальном зале. Гермиона же сейчас фактически становилась почти бесправной, но с кучей обязанностей. Такую клятву раньше давали невесты из враждующего рода, когда эту самую вражду надо было остановить. Статус девушки, находящейся под клятвой, был на уровне младшей из побочной ветви, то есть род обязывался ее обучить всему, что необходимо, как какого-нибудь ребенка и надлежащим образом воспитать, а взамен она выполняла всю поручаемую ей работу. Ну так клятва задумывалась. На деле никто девушек не тиранил, так как стоящий за ней род никто не отменял. Другое дело, что подобную клятву еще брали со слуг, принимаемых на работу на постоянной основе. Слизеринка, только и мог что покачать головой я, кинув взгляд на Диану, не может без двойного дна. Для Гермионы эта клятва, когда она докопается до всех ее значений, будет сильным напоминанием о ее положении. Мол, будешь себя хорошо вести и из младших жен станешь вровень с нами. Ну а не вытянешь, что ж, эрудированная, связанная клятвой, да еще и смазливая служанка, чем не неплохая компенсация за потраченные нервы. Примечание к части. С Новым годом и Рождеством равно, Р. Глава 88. Взгляд со стороны, недалеко от сердца леса. По поляне разносились ритмичные, жесткие аккорды тяжелого рока. Но что более занимательно, так это то, что, казалось, в такт мелодии над этой самой поляной плавно летают огромные куски металла, что то и дело изменяют форму, будто их переплавляют, а потом и вовсе отливают в невидимых формах. Большой диссонанс вызывало то, что от металла не исходило никакого жара. Более того, температура вокруг сейчас была в глубоком минусе и в ближайшие недели меняться, судя по всему, не собиралась. А потому, попади на эту поляну кто-нибудь посторонний, он бы долго пытался протереть глаза. Все-таки собравшаяся здесь немаленькая компания была очень колоритной. Начать, наверное, стоит с самого старшего существа, пускай внешне выглядело оно как молодая женщина, сидящая за ажурным столиком и кутающаяся в длинную шубу так, что только носки сапог до кончик носа было видно. Но при этом дама не спешила в какое-нибудь более теплое место, да хотя бы в огромное металлическое строение, что парило у края поляны. Выражение ее лица было необычным. На нем одновременно сочетались глубокая задумчивость, недоумение, легкий шок и зависть. «Желаете ли чего-нибудь, госпожа?» — склонилась перед женщиной беловолосая девушка в наряде готической лолиты с парой черных крыльев за спиной. «Пожалуй, да, чаю». «Будет исполнено, госпожа», — еще раз поклонившись, беловолосая взмыла в воздух, устремляясь к парящему зданию, а леди тем временем перевела взгляд на остальных людей. Больше всего внимания привлекали четверо красноволосых людей. Хотя людей ли, все-таки где вы видели чистокровных людей с лисьими хвостами, причем не в одном экземпляре, начиная с двух хвостов у единственной красноволосой девочки в их компании, что только недавно вошла в пору девушки, тремя у двух высоких парней, похожих как две капли воды, и, наконец, кончая худощавым юношей, что с легкой усмешкой орудовал сразу четырьмя хвостами. Да-да, в отличие от своих сородичей, у которых в лучшем случае через раз получалось полноценно контролировать свои дополнительные конечности, из-за чего те больше действовали подобно частям простых зверей, он полностью владел своими дополнениями. Вот и сейчас он одним из хвостов перехватил оступившуюся девушку с каштановыми волосами, не давая ей упасть, а другим хвостом поправляя ей же фартук, что являлся частью ее наряда. И это даже не отрываясь от контроля над принимающими в воздухе конечные формы металлическими конструкциями. С другой стороны от парня еще одна девушка с каштановыми волосами и в такой же униформе горничной, как и предыдущая, и с таким же лицом, вдруг оказалась рядом с одетой в обтягивающий кожаный костюм блондинкой, из волос которой задорно торчала пара длинных острых ушек. Миг, и горничная притягивает к себе растерявшуюся эльфийку и страстно целует, тем самым обрывая ее возмущенный вопль. А еще пару секунд спустя, весело рассмеявшись, служанка, подняв вокруг небольшую снежную метель, оказывается с другой стороны от красноволосого парня и обнимает свою близняшку, после чего кружит последнюю в быстром танце, который заканчивается очередным поцелуем. «Нимфа», — звучит несколько раздраженный рык от четыреххвостовой кицуны, и обе горничные склоняются в неожиданно синхронных поклонах. «Простите, господин, язвы. Впрочем, мне нравится», — фыркает он. «Заканчивайте доставать Диану. По крайней мере, сейчас, все-таки желательно закончить этот сегмент еще сегодня. И не надо мне ничего говорить, сам знаю, что такая мстя нисколько не оскорбительна, а даже наоборот, приятно. Но даже втроем держать все 15 тонн стали, находящиеся к тому же в пограничном состоянии, то еще удовольствие. «Да, господин», — опять в один голос ответили близняшки. «Чем я думала?» — простонала эльфийка, прикрывая левой рукой глаза, но правую с палочкой не опуская. «Знала-знала же, что аукнется. Хе-хе, радуйся лучше», — фыркает Кицуне. «Могло быть и хуже. Куда уж хуже». Эльфийка возмущенно уставилась на говорившего. «Ну», — на губы парня набежала кривая ухмылка. «Во-первых, нимфа могла подговорить близнецов составить ей компанию. Благо те имеют опыт нахождения в женском теле и никогда не прочь пошутить. Радует лишь то, что шуточки больше без ущерба для здоровья окружающих. Ох», блондинка судорожно сглотнула, представив себе четырех зеркальных горничных. Кинув взгляд на самую младшую красноволосую девушку, мысленно добавила: «А то и пять, ага, но ведь есть еще варианты, еще». Правый глаз у Дианы нервно дернулся. «Тебя саму могли нарядить горничной, и ослушаться ты бы нимфу не смогла, как младшая старшую в роду, не говоря уже о том, что она чисто физически и магически сильнее тебя». Вместо ответа над поляной разнесся пораженческий стон эльфийки. Ответом же ей был дружный смех остальной молодежи, находящейся на поляне. А еще несколькими секундами спустя она оказалась зажата с двух сторон близняшками, чьи руки были уж слишком шаловливыми. Конец взгляда со стороны. «Гр, позволяю дать волю своему раздражению, девочки. Не сейчас», резко развожу руки, отчего парящая в воздухе конструкция издала протестующий гул, почти перешедший в скрежет сминаемого металла, но все же приняла желаемую мною форму. Уф, кажется, откуда-то появилось эхо. А, братцы тоже вон переводят дыхание. Все-таки для них подобное все еще в новинку. И они больше были на подхвате, в основном поддерживая металл в воздухе и частично облегчая его изменения. А джин не так вообще лишь делилась своей энергией без прямого контакта с плетениями, воздействующими на конструкцию. Что вообще за конструкция? Ну, в общем, я решил, что командный центр — это, конечно, круто, но и ему тюнинг тоже не помешает. Первым делом, конечно же, пришли на ум внешние пристройки лаборатории, как у канонного командного центра. Но потом в голову настойчиво постучалась мысль, какого хрена себя ограничивать. Как результат, что строение теперь потихоньку обзаводится эдакой юбкой галереи, внешним кольцом, состоящим из одинаковых, можно даже сказать, однотипных, блоков помещений. В общей сумме, 12 штук. И из-за всего этого строение все больше становится похожим на классическое НЛО. Хотя, в отличие от летающей тарелки, у нашего строения слишком много выступающих наружных деталей. Появившуюся мысль о наращивании чего-то наподобие складного купола я, после некоторых раздумий, вынужден был отбросить. Слишком громоздко получалось даже для магического строения, да и обзор будущим орудийным системам грозилась такая конструкция перекрыть, хотя это еще надо будет обдумать. Но вот на днище командного центра, после монтирования дополнительных секций, будет установлен натуральный магический бур, состоящий, по факту, из зубчатых артефактных колец, что при отдалении от центра конструкции также будут увеличиваться. Правда, чтобы осуществить эту задумку, еще придется передвинуть всю уже прикрученную артиллерию с днища на эту самую юбку, поместив, к примеру, в специальные ниши между сегментами. Все-таки изначальная их установка была глупой, просто прикрутить к самому дну командного центра, из-за чего тот потерял возможность приземляться. Впрочем, это-то и делать пришлось в спешке и по причине того, что я не знал, чем может кончиться совет лордов и последующее разбирательство. Как оказалось, я зря паниковал. Продолжая удерживать правой рукой конструкцию в воздухе, вытягиваю левую в сторону и провожу по воздуху, будто перелистываю листы книги. Мгновение, и из вспыхнувшего в воздухе синего пламени появляется кодекс. Зашелестели страницы, и он раскрылся где-то посредине. Над разворотом медленно закружились иллюзорные рунные круги. Система управления мэнором. Осторожно касаюсь призрачных рун, тем самым заставляя мэнор медленно сдвинуться в нашу сторону. Да, ощущение надвигающейся на тебя громады ни с чем не сравнимо. Чувствуешь себя одним из героев Дня Независимости. Размеры, конечно, мало сопоставимы, но кто знает, что будет в будущем. Я не в счет, хе-хе, но мысль неплохая. Нет, не в смысле отгрохать мэнор до размеров мегаполиса, а все-таки попробовать разработать, и впоследствии, установить аналогичную убер-пушку на мэнор. И раз-два, Командую остальным и окончательно готовый первый внешний лепесток плавно поднимается все выше к Мэнору. Вот 30 метров к Мэнору. 20. 10. Есть захват. Только откованный сегмент попадает в активную зону плетения нашего летающего дома и органично встраивается в его структуру как на физическом плане, так и на магическом, тем самым становясь пускай и полноценной, но вполне заменяемой частью. Вау! Приглушено выдохнули Джинни и Гермиона в один голос. Да, задумчиво тяну, наблюдая за тем, как Мэнор сам, без моей команды, начинает изменять соединительный сегмент, тем самым делая его прочнее и просто надежней. Видимо, ты, дорогая нимфа, вложила в наш дом даже больше, чем мы изначально предполагали. Но я не могу сказать, что это сколь-либо плохо. Все-таки возможность для Мэнора самовосстановления хоть и предполагалась в изначальном проекте, но точно не с такой скоростью. Гермиона скромно отвела глаза в сторону. Только вот ярко-розовые волосы как бы намекали на бурю эмоций внутри метаморфши. Но также, поворачиваюсь к Гермионе и Диане. Это значит, что вам придется выложиться на максимум, дабы внести равноценный вклад в энергетику Мэнора. Только заранее прошу, не устраивайте из этого состязания или спор. Ничем хорошим это точно не закончится. Как минимум постоянное ощущение азарта всеми живущими в нем не лучший итог. Подумайте лучше над чем-то, что только вы сможете улучшить в нашем доме. Девушки неуверенно переглянулись, но все же согласно кивнули. Что ж, буду надеяться на их благоразумие. Кидаю взгляд на вновь закруживших Диану близняшек Гринджер. Очень надеюсь. Пов Дианы Малфой. Канун Рождества. Мэнор Ридлисов. Куда ты меня ведешь? Интересуюсь у ведущего меня за руку парня, так как из-за повязки на глазах сама я не способна что-либо воспринять. Да и металл Мэнора это вам не магический лес, где я чувствую себя более комфортно. Хотя и не могу сказать, что новый дом вызывает у меня именно что дискомфорт, скорее уж некую скованность. От этой мысли у меня тут же учащенно застучало сердце, а также, наверняка, покраснели уши. Как говорит Рон, это диагноз. Сюрприз, возвестил этот самый лис, вдруг резко дергая меня на себя и заключая объятия, а в следующую секунду наконец снимают повязку. Восторженный ох, вырывается сам по себе, и есть отчего. Один из лепестков Мэнора, приспособленный под ангар, в отличие от еще трех таких же, имеет в себе не только нагромождение контейнеров с металлическим ломом, но и, Валькирия, неверяще шепчу, ну в какой-то мере, хмыкает парень, приобнимая меня за талию и неспешно ведя вдоль парящего в паре метров над полом металлического каркаса будущей боевой машины. Как сама можешь видеть, начало уже положено. Хотя и должен признать, что это самый простой этап создания силового каркаса. Только и надо было что пару недель по вечерам посидеть в обнимку с омутом памяти да зарисовать все, что смог вспомнить. А уж вспомнить я смог многое. Другое дело, что анимешная модель, моделька коллекционная и рабочий образец, это совершенно разные штуки. Если бы не лорд Том с его вычислительными возможностями и отсутствием нужды во сне, то даже это бы заняло намного больше времени. Все равно, это просто вау. Выдыхаю, любуясь моей будущей птичкой. Но это ведь не та модель, что ты планировал раньше, я права. Что да, то да, криво усмехается Рон. Как можешь заметить, у этой Валькирии контуры более изящны, да и она сама выглядит легче. Это VF-31. Можно сказать, что у нее упор делается на маневренность и скорость. Впрочем, это не значит, что на нее нельзя будет установить тяжелое вооружение и дополнительную броню. Но до этого момента еще дальше, нежели до того, когда она сама будет полностью закончена. Все-таки в оригинале сотни, если не тысячи узлов. И мало того, что надо будет понять, какие именно они должны быть, но и еще придумать им магический аналог, он раздраженно цыкнул. И все еще остро стоит вопрос источника энергии. Так как выращиваемые нами кристаллы пока не обещают давать даже в близком будущем нужной мощности. Не говоря уже о том, что я просто не пущу свою жену за штурвал того, что может нехило рвануть при повреждении этого самого источника энергии. И нет, он приложил палец к моим губам, когда я собиралась возразить на тему того, что они вроде как уже научились стабилизировать кристаллы. Я все еще не считаю кристаллы достаточно безопасными, тем более предполагаемых габаритов. Против воли у меня вырывается грустный вздох. Разумом я понимала, что все и сразу не получить. Да и что такое для эльфийки год-другой, или даже десяток. Но, человеческая хотелка, которой подавай все и прямо сейчас, недовольно ворчала. Не иначе как, заметив на моем лице тень этой самой недовольной хотелки, Кицуна тихо хохотнул и потянул меня в сторону кабины будущего артефактного самолета. Та оказалась неожиданно более-менее готовой. А вот это расхождение с каноничной валькирией, улыбается он своей привычной улыбкой. Изначально это был отдельный проект, который я собирался развивать, пока ты не рассказала о своем желании. Проект «Дельфин» назван так из-за обтекаемости своего корпуса. По факту это так называемая курица, разновидность пилотируемых мехов. Ее прототип также мог по возможности быть кабиной истребителя. Потому я и подумал, а почему собственно и нет. Как результат, кабина представляет собой автономного меха, что, как сама должна понимать, очень полезно. Ведь пока для самой Валькирии в режиме меха соразмерных противников не предвидится. Дельфин же в свою очередь в боевом режиме немногим выше горного тролля, а значит, при необходимости, в нем можно воевать и в относительно небольших помещениях. Из вооружения, два зачарованных роторных пулемета модели «Вулкан», которые в режиме кабины служат также курсовыми орудиями «Валькирии». По мере описания этого техномагического чуда, я ощущала, как меня все больше захлестывает азарт. Мне огромных усилий стоило не облизнуться. Ну и в честь надвигающегося Рождества небольшой подарок, парень привычно прищурился, демонстрируя неожиданно открытую улыбку. Как насчет того, чтобы опробовать игрушку? Повинуясь его движению, часть носа Валькирии раскрылась, тем самым позволяя дельфину выскользнуть из крепления и плавно приземлиться на пол уже в разложенном виде. Колпак кабины призывно отъехал назад, а я ощутила, как мой язык, против воли, прошелся по неожиданно пересохшим губам. Кажется, я не совсем правильная девочка-эльфийка, раз мне нравятся огромные машины, назначение которых – убийство. Впрочем, я кинула взгляд на все еще улыбающегося парня. Учитывая, что мой муж сам по себе машина для убийств, пускай еще и достаточно юная, то в этом нет ничего странного. Меха, яб, мыка, атангл, мечанизм, механизм, поджанр в аниме, манге и в научной фантастике, основным атрибутом которого являются огромные боевые человекоподобные машины, шагоходы, а также общие наименования этих машин. Они могут быть как самостоятельными самоуправляемыми боевыми единицами, так и пилотируемыми роботами. Название происходит от японского сленгового сокращения английского слова «механический», «яб», «мыка». Глава 89. Леди Лонгботтом, рад приветствовать вас, учтиво кланяюсь пожилой даме. У меня спина не переломится, да и не уважать эту боевую пенсионершу невозможно. Все же боевой маг старой закалки, да еще и из рода Блэк, да еще и бывший глава отдела оперативного реагирования Аврората. В общем, сия мадам вполне может выступать примером успешного человека армии. А то, что она дожила до своих преклонных лет, в очередной раз это подтверждает. Когда ко мне пришел внук и сказал, что в уплату его необдуманно данной клятвы вы затребовали моей с вами встречи на нейтральной территории, то я была удивлена, ведь вы могли потребовать многим больше. К тому же уточнение в формулировке удивило меня еще сильней. Что же вы хотите мне такого поведать, что я должна выслушать вас от и до? О, думаю, вас, леди, это заинтересует. Но разговаривать все же будет удобнее в надлежаще оборудованном для этого помещении. Прошу вас, изображаю вежливый поклон. Через некоторое время мы со всеми доступными удобствами расположились в глубоких креслах одного из переговорных залов Гринготса. Хаем, с чего бы начать? Я задумчиво побарабанил пальцами о подлокотник кресла. Пожалуй, начну сначала. Итак, технология создавалась, что называется, от противного. Да и не это было ее первоначальной целью. Изначально мы разрабатывали симулятор полного погружения на основе проклятия «Ментальный лабиринт». Вы ведь знаете, что оно делает, леди Лонгботтом. В ответ получаю мрачный, полный напряжения, взгляд. Основное, что привлекло меня в этом проклятии, это то, что пока жертва находится под его воздействием, ее тело получает полноценную двухстороннюю связь со всеми остальными своими оболочками, будь то магическая, духовная или ментальная. Женщина вздрогнула. Хотя, если быть совсем честным, дрогнули лишь кончики ее пальцев, что с силой сжали подлокотники ее кресла. «Вижу, вы уже догадываетесь, что я хочу вам предложить», легко улыбаюсь этой могучей ведьме. «Вот странность, чем мой собеседник более силен, тем легче мне с ним обращаться. Налицо полная атрофия инстинкта самосохранения. И да, есть шанс вернуть их. Я не гарантирую, что это будут они, или что все произойдет без накладок. Но я считаю, что даже так будет лучше, нежели сейчас. Знаете, голос женщины был крепок, но тих, вызывая при этом мурашки по всему телу и желание принять боевую стойку, а лучше форму и долбануть чем-нибудь помощней. Когда я только узнала, что мой любимый внук, по собственной глупости, дал скрепленное магией обещание тогда еще предателю крови, я была разочарована его поведением и испугана. Терять еще и внука было бы слишком больно, глаза женщины блеснули сталью, а я себе, внутренне еще сильнее напрягшись, напомнил, что сия дама происходит из древнейшего и благороднейшего дома Блэк, и что дернуть Нунду за хвост, наверное, будет более безопасно, нежели становиться врагом сей почтенной ведьмы. Но вы меня в очередной раз поразили. Ваше отречение от выморочного рода, а потом основание своего. Признаю честно, я очень внимательно следила за вашими действиями. И если бы я показал, что несмотря на новую фамилию все еще все тот же предатель крови, то Хаэм в лучшем случае только и успел что справить младшее совершеннолетие. Я прав, леди, веки сами опускаются в привычный прищур, а губы растягиваются в лисьей ухмылке, плавно перетекшей в оскал, демонстрирующей две пары острых длинных клыков и слегка заострившие остальные кусалки. Правы, лорд Ридлис, правы. И я рада, что мои опасения не оправдались, женщина вполне доброжелательно улыбнулась. Впрочем, я не обманывался, с такой же доброжелательной улыбкой, она, при необходимости, разделает меня на родовом алтаре. Но вот то, что она признала мое лордство, говорило о многом. Что ж, говорю медленно, постепенно переставая щуриться, но оставляя оскал на лице. Сначала я расскажу, что именно мы планируем сделать, а также объясню, что от вас потребуется в данном процессе. Ну а потом? А потом мы обсудим пределы моей благодарности. Женщина на мгновение отзеркалила мою улыбку, продемонстрировав набор клыков не хуже, чем у меня. Хаэм, нимфа первый метаморф за хрен его знает сколько поколений рода Блэк, ага, охотно верю. Все-таки передо мной сейчас леди Лангбаттом, хе-хе, все там же, все тот же наглый лис. 2 часа спустя, мои раздумья о дальнейших действиях и условиях договора, что мы с леди Лангбаттом подписали, прервали несколько нестандартным способом. Хотя учитывая тот дурдом, что вокруг меня в последнее время творится, возможно это и вовсе норма. Сначала вылетели двери и пролетев не такой уж и длинный коридор, впечатались в противоположную стену. Учитывая же, что я стоял, оперевшись спиной на эту самую стену, и двери закончили свой путь всего в полуметре от меня, неудивительно, что у меня дернулся левый глаз. Тем временем из клубов темного дыма, что заполнял помещение, появились первые живые, вроде бы живые, 3 далеко не молодых гоблинов, облаченных в ритуальные мантии, держась за головы и шатаясь, как пьяные боцманы на палубе барки во время шторма, молча миновав меня, побрели дальше по коридору. Глаз у меня дернулся во второй раз. «Ха-ша-ша-ша», — возвестил раскуроченный дверной проем. Устало вздохнув, я перевел взгляд с удаляющихся штатных ритуалистов Гринготса на источник звука. Брови медленно поползли вверх, а глаз, ну вы поняли. Передо мной стоял классический такой змеелюд. Человеческое туловище и змеиное тело там, где по идее должны быть ноги. При этом весь организм, так сказать, был покрыт мелкой серебристо-белой чешуей с тонкими черными полосами. В общем, данный представитель магической расы сильно смахивал на русалку, благо даже гребни на руках имелись. Другое дело, что между пальцев не было перепонок, зато наличествовали внушительные такие коготки. Взгляд алых глаз, в которых не различить переходы между белком и радужкой, зато с вертикальным зрачком, был очень недовольный. Хаэм, я еще раз окинул замершую фигуру внимательным взглядом. 4 руки, я думал ты спросишь о другом, вдруг хмыкнул змеелюд, криво ухмыльнувшись. Ну если ты настаиваешь, отзеркаливаю его улыбку, а потом делаю большие глаза. Сиськи, да, сиськи, прошипел прорычал змеелюд, одновременно одной парой рук хватаясь за означенные выпуклости размера 3-го, а 2-й демонстрируя пару небольших кулачков с внушительными наростами природных костяных кастетов. Это от кого из предков прилетело-то? От него, недовольно буркает темный лорд. Я же мысленно облегченно вздыхаю, слияние крестражи и братания все-таки дало нужный эффект. Маг хоть и остался импульсивным и с противным характером, но уровень адекватности значительно повысился. Вслух же говорю совсем другое. И чем же это ты умудрился его так достать, крестражи? Почти, взгляд у лорда нервно вильнул. скорее несоблюдением техники безопасности. Уточнить не успеваю, так как происходит очередной взрыв, совмещенный с выбиванием двери дальше по коридору. Вид у Поттера тот еще, а морда и вовсе белый кирпич. То есть такой же бледный и с аналогичной мимикой, как у продукции одноименного завода. И морда в прямом смысле, морда полудракона, что постепенно принимает человеческий облик. Движение же не идет, а переставляет ноги, как робот, из первых моделей. Даже странно, что не падает при таком способе движения. У меня первые големы и то гораздо лучше двигались. Кроме этого есть и другие изменения. Хоть возвращение в нормальный облик и закончилось, но на скулах и руках проступили, и не спешили исчезать, чешуйки, глаза и вовсе одраконились, обзаведясь на веках и надбровных дугах подобием макияжа из тех же чешуек, только более крупных и более выпуклых. На голове, сквозь окончательно ставшую белой шевелюру, проглядывают небольшие рожки. Я успел насчитать 7 штук, образующих подобие короны. Хм, Поттер, ты как, фамилию на Пендрагон еще не сменил? К счастью, нет, хотя и был близок к этому. И вот, парень продемонстрировал правую руку с перстнями. Хм, на среднем красуется герб Поттеров в виде грифона, сидящего в треугольнике. Занятно и достаточно нагло. И если метка мантии вполне заслужена, то вот наличие грифона просто радует. Ибо это не лев, тот могут носить только члены королевской семьи или их близкие родственники. Но вот что более любопытно, так это кольцо на мизинце. Небольшой такой тонкий ободок из вулканического стекла с идущими по кругу рубленными скандинавскими рунами и совсем уж простеньким гербом, известным любому поттероману, круг, треугольник и прямая. Символ даров смерти теперь уже в полной комплектации, а по совместительству выступающий родовым гербом перевилов. Хм, регент рода, энда, задумчиво тяну, чувствуя, как глаз в очередной раз дергает. Тебя как, поздравить или пособолезновать? Помощь в поисках наставника для будущих наследников, мрачно буркает парень, и я его понимаю. Где, спрашивается, искать некроманта на территории Англии? Впрочем, сия проблема будет актуальной лет через 10-15, не раньше, а до того времени еще дожить надо. Ах да, спохватывается парень и кивает в сторону проема, откуда он совсем недавно вышел. Тебя просили зайти. Кажется, глаз у меня заклинило основательно. Особенно сильно это стало ощущаться, когда я взглянул на клубящийся тьмой проем. Уши, с которых слетела иллюзия, оказались плотно прижаты к голове, а хвосты, подобно вставшим в атакующую стойку кобрам, замерли по бокам от меня, готовые исполнять роль дополнительных проводников моей магии. От этого действа приближающийся к нашей дружней компашке очень недовольный высокостатусный гоблин в богатом камзоле, не сбавляя темпа и не меняя выражения лица, резко изменил направление своего движения на диаметрально противоположное. Причем у меня сложилось впечатление, что он просто телепортировался на месте, ибо самого разворота я не заметил, несмотря на взвинченные от происходящего чувства. Тем временем из проема выстрелил сгусток клубящегося черного тумана, и, достигнув моего лица, мгновенно принял форму изящной женской ручки, что, легко проведя по моей щеке кончиками пальцев, тем самым вызвав у меня неожиданное успокоение, поманило за собой. Идти не хотелось от слова совсем, но такие приглашения игнорированию не подлежат. Взгляд со стороны. Запретный лес. Несколько дней спустя, лапы огромными прыжками, совершенно не характерными для волчицы, несли ее с огромной скоростью сквозь лесную чащу, что в одночасье стало столь же пугающей и опасной, как и завораживающей, как это было всего пару минут тому. Причина же столь резких изменений неслась позади нее, и, казалось, не знает усталости. Уже четырежды она лишь в последний момент успевала отпрянуть в сторону, пропуская мимо себя спрыгнувшие с нижних ветвей окружающих деревьев массивные тела. Один раз даже смогла позлорадствовать пару мгновений, увидев, как один из преследователей насадился на острый сук. Но сейчас ей уж точно было не до злорадства, ибо преследователей изрядно прибавилось, и не была понятна причина столь навязчивого внимания. Ведь эти твари были территориальными хищниками, а пределы их охотничьих угодий она уже давно покинула. Но нет, проклятые твари мало того, что увеличились в числе, так еще и постепенно нагоняли. Все-таки поддерживать столь бешеный темп для нее было тяжело. Впрочем, для любого живого существа подобный забег был бы изнурительным. Совсем оголодали, что ли? Как-то устало подумала она, в очередной раз резко дергаясь в сторону и в притирку пропуская мимо себя очередного прыгуна, и взвизгнула, ощутив, как один из острых когтей, которыми заканчивалась каждая лапа ее преследователей, болезненно чиркнул по предплечью. Следующие несколько минут погоня продолжалась в абсолютной тишине, прерываемой редким треском веток, по которым перемещалась часть преследователей, да еще более редкими шлепками о землю этих самых любителей верхних путей, когда ветки оказывались слишком уж тонкими, а бегун – крупным. К своему отчаянию, загоняемая волчица все никак не могла оторваться от погони, да и, казалось бы, незначительная рана сейчас оказалась той самой соломинкой, что вот-вот должна была переломить хребет верблюду. А это значило, что надо было прекращать бегать и, экономя остатки сил, принять бой. Скорее всего, последний. Оставалось лишь быстро выбрать подходящее место. И стоило мелькнуть этой мысли в голове белоснежной волчицы, как невдалеке забрезжил просвет среди могучих деревьев, что говорило о наличии поляны. Нисколько не колеблясь, она устремилась туда, протискиваясь между деревьев и тем самым задев о кору рану. На мгновение из глаз чуть ли не брызнули искры, настолько острой показалась боль после монотонного, изматывающего бега, а в следующий момент она споткнулась и кубарем полетела вперед, а еще секунду спустя она уже вскочила на лапы лишь за тем, чтобы ее тело поплыло, принимая гуманоидную форму. А если быть совсем точным, то облик молоденькой светловолосой девушки в школьной форме и мантии, припавший на одно колено и зажимающий длинный порез на левом плече, развернувшись в сторону вылетевших на поляну противников и вскинув палочку, она попыталась было встать. Только вот на пути ее головы оказалась неожиданная преграда, о которую она ощутимо приложилась макушкой, отчего у нее в очередной раз чуть не высеклись искры из глаз. Поплывшим взглядом она с какой-то обреченностью взглянула вверх, желая напоследок хотя бы узнать, обо что же она приложилась, да так и замерла. Над ней висело то, что когда-то она видела на уроке по стрельбе Ридлиса. Точнее, он тогда рассказывал о различных типах огнестрельного оружия, и это ей запомнилось своей несуразностью с точки зрения мага и смертоносностью со стороны Магдла. Авиационный роторный пулемет «Вулкан» во всей своей красе, казавшийся сгустком мрака на залитой лунным светом поляне, резко раскрутив свои стволы, изверг в сторону приближающегося полчища акромантулов целый шквал свинца, перемежающегося редкими проблесками трассирующих снарядов. Уши от грохота орудия заложило практически сразу, а начавшие падать прямо на нее гильзы обжигали не хуже углей, и к тому же постоянно норовили попасть за шиворот. Но менять своего положения девушка не спешила, с довольным оскалом следя за тем, как пули рвут на части ее недавних преследователей. Лишь минуту спустя, когда стволы прекратили свое вращение, изрыгнув последний снаряд, она перевела взгляд на своего спасителя, недоуменно моргнула, потрясла головой, но видение не пропало, она сидела под брюхом у какого-то металлического голема странной конструкции, руки которого заканчивались теми самыми вулканами. И то, что орудий было два, девушку удивило едва ли не больше, чем все произошедшие вообще. Посидев еще пару секунд на снегу и тем самым более-менее приходя в себя после оглушающего грохота стрельбы, она решила выбираться из-под брюха голема. Стоило поблагодарить одного ехидного лиса за спасение, а то, что это был он, она не сомневалась ни капли, ведь подобные игрушки предпочитал именно Ридлис. И каково же было ее удивление, когда она увидела, через прозрачный колпак кабины странного голема, представительницу дивного народа. Впрочем, учитывая статус этой самой дивной в отношении Ридлиса, этого вполне можно было ожидать. «Хаэм, леди Гринграсс», раздался слегка удивленный голос юноши, о котором она непозволительно много думала последние минуты позади нее. «Что вас привело сюда?» «Лорд Ридлис», девушка хоть и осознавала происходящее, но слабо представляла, что именно ей делать со всем этим, решила следовать этикету, и, повернувшись к говорившему, сделала книгсон, чтобы тут же зашипеть. Все-таки рана на плече и набитая шишка не то, что привычно для девушки из древнейшего и так далее по списку рода. Хаэм, молодой маг на миг застыл изваянием самому себе, после чего кивнул чему-то. «Предлагаю на время отбросить великосветский тон и переместиться в более теплое и уютное место. Заодно подлечим ваши травмы. И расскажите, что здесь, во имя Мордрида, происходит. И расскажу часть того, что здесь происходит», — уточнил парень, на миг полыхнув расплавленным золотом в зрачках. Спорить почему-то с ним не захотелось. Нунда или Мнгва — чудовище из легенд рыбаков восточного побережья озера Таньканьика. Возможно, является выжившим представителем саблезубых кошек. Представляет собой гигантское животное из семейства кошачьих, окрашенное, как обычная полосатая кошка, размерами со осла и намного более свирепая и грозная, чем любой лев. Пендрагон, король Артур Пендрагон, владелец меча Экскалибур, известный персонаж английского фольклора. Само слово «пендрагон» переводится как «перо дракона», но иногда переводит как «сын дракона». Автор не интересовался сим вопросом, посему сие можно считать авторским произволом по отношению к данной реальности. Примечание к части. Всех с Новым годом, Рождеством и прочими праздниками и выходными между ними. Да-да, сие есть прода, и я не помер, как многие пророчили. Вообще-то я планировал выложить все оставшиеся главы сразу на Новый год, но не вышло. Вдохновение оно такое. Потому извиняюсь за долгое отсутствие и постараюсь исправиться в ближайшее время. Равно, Р. Глава 90. Пов Дафны Гринграсс, Мэнор Рода Ридлис. Так, садимся сюда и стараемся расслабиться, скомандовал Ридлис, который, несмотря на мои возражения, почти все время, за исключением перелета на скате, таскал меня на руках, при этом не обращая внимания на мои вялые попытки заметить, что вообще-то у меня пострадало плечо, а не ноги. Хотя, если быть до конца откровенной, то ноги меня действительно не держали, после пережитого я могла самостоятельно стоять только из упрямства, присущего любому аристократу, не желающему ударить в грязь лицом. В моем случае, и в прямом смысле тоже, так как проблема была в том, что я могла именно, что стоять, а движения и речи быть не могло. Нервно тряхнув головой, я постаралась собраться с мыслями, а то кажется, я даже в них начинаю заговариваться. Но больше всего произошедшего с толку меня сбивал тон Ридлиса. До этого все наши разговоры больше напоминали общение на балу, как минимум, в королевском дворце. Сейчас же передо мной был некто иной в облике знакомого пуффендуйского лиса. Четкие приказы, не терпящие возражений. Внимательный взгляд, осматривающий мои повреждения с привычной цепкостью. И гул магии вокруг его фигуры. Великая мать магия, насколько же он сейчас походил на моего отца в поведении и привычке держаться. И это подкупало. Не зря ведь говорят, что дети чаще всего подсознательно ищут себе в пару похожих на собственных родителей. Но вместе с этим он разительно отличался от отца. Если отец был глыбой льда, которую опасались трогать даже самые хитроумные или наглые маги вроде тех же Малфоев или боевиков из Аврората, то Ридлис – стол привущего адского пламени, по крайней мере с моей точки зрения, да и родовой дар нашептывал то же самое. «Так, сидим здесь, не дергаемся, никуда не убегаем», – скомандовал Рон. «Я за аптечкой и помощью. Вы же, наследница Гринграсс, если сможете, постарайтесь освободить раненое плечо от одежды. Акромантулы вообще не те зверюшки, ранения от которых могут пройти без осложнений. Помощью, а я стараюсь, по возможности, в общении с аристократами следовать этому проклятому этикету. Замучаешься потом всяких обиженных на скорбную голову вызывать на дуэль. Ну знаешь ли, возмущение прямо-таки забурлило во мне. О, на меня посмотрели непривычным, по крайней мере в отношении моей же персоны, ехидным взглядом. Мы уже на «ты», я рад, хм, искренне рад. Улыбка стала неимоверно пакостной и в то же время задорной. Против воли я тоже улыбнулась в ответ. О, еще более экспрессивно протянул парень. Ледяная принцесса Слизерина подарила мне свою прелестную улыбку. Как жаль, что у меня нет под рукой колдокамеры. Эх, жизнь, боль. Не люблю это прозвище. Начавшее улучшаться настроение резко скакнуло на уровень подземелья Хогвартса и сейчас усиленно искало проход в тайную комнату. Ну, тут я мало что могу поделать, пожимает он плечами, уже стоя на выходе. Хотя на принцессу ты, Дафна, не похожа, слишком хороша для оной. Только и смогла я выдать вслед закрывшейся двери. Пару раз моргнув, попыталась привести мысли в порядок, выходила пока не особо. Откинувшись на спинку дивана, на который меня усадили, уставилась в потолок. Называется, погуляла в последний день каникул в униформе. Но кто же знал, что у нас в лесу водится подобное. Прострелившее болью плечо неприятно напомнило о собственной глупости. Называется, почувствуй себя безбашенной гриффиндоркой, или безголовой. Да уж, если бы не Ридлис со своей невестой и странным големом, то пришлось бы Асте надевать кольцо наследницы. От запоздалого осознания этой мысли по телу прошла волна мурашек, а меня саму охватил озноб. Оказаться настолько близко к смерти, да еще и такой неприглядной. Если это не долг жизни перед родом Ридлис, то я даже не знаю, как это назвать. Возможно, стоит все же обсудить с отцом вопрос о моем обручении с этим лисом. Гарем мне, как девушке, конечно, не особо приятен, но как волшебница из древнего рода вполне понятен. С одной стороны, можно будет тем самым избавиться от долга жизни, а с другой и обновить кровь рода. Думаю, он не откажется, чтобы один из наших детей в свое время принял главенство рода Гринграсс. Я потрясла головой. Кажется, комплекс племенной кобылы, как недавно Панси окрестила мою привычку обдумывать сразу и все о возможном браке с очередным потенциальным женихом, у меня вновь обострился. Помассировав глаза целой рукой, я начала ей уже пытаться стащить с себя верхнюю часть одежды, все-таки, наверное, стоит последовать совету Ридлиса. Хм, но все же эту мысль стоит хорошо обдумать, а еще попросить отца, если до этого все же дойдет, убрать из начальной формы брачного договора пару заведомо бредовых пунктов, а то у меня такое ощущение, что один красноволосый маг может не понять юмора. Дальнейшие же его действия предсказать будет невозможно, тут все мои аналитические способности пасуют, но почему-то кажется, что рабский ошейник как законного трофея за оскорбление рода, мне не очень пойдет, как впрочем и Астории. По крайней мере отцовская реакция на произошедшее на суде лордов как бы намекает, что с этим парнем шутки плохи. От таких раздумий меня отвлек звук открывшейся двери. Рефлекторно дернувшись вновь натянуть только снятую одежду обратно, я смогла лишь зашипеть от прострелившей плечо боли. Впрочем, дергалась я зря, в дверях стояла смутно знакомая девушка в наряде горничной со средних размеров чемоданчиком, который, если рассуждать логично, должен быть аптечкой. Сделав книксон, служанка быстро разложила на небольшом журнальном столике чемоданчик, тем самым подтверждая мои мысли о его содержимом, после чего занялась моей раной. И только 5 минут спустя, когда она уже закончила обрабатывать зельями почти сквозную, как мне по ощущениям казалось, дыру, я, к своему стыду, смогла наконец узнать ее. Гринджер, наследница Гринграсс, служанка Макглокровка. Гринджер, в общем, она вопросительно посмотрела на меня, и в ее взгляде не было ничего, кроме простого вопроса, ни иронии, ни язвительности. Это бывает, особенно в этом Мэннере, спокойно покивала она на мою растерянность. Причем на мгновение в ее глазах промелькнуло нечто похожее на сочувствие и понимание, причем произошедшее из собственного опыта. Что значит «бывает»? Хотела спросить я, но что-то в последний момент удержало меня от этого. Появилось четкое ощущение того, что хоть мне и честно ответит, но вот сам ответ вызовет еще больший ступор. Так и продолжая пребывать в несколько неадекватном состоянии, я послушно выполняла все, что мне говорила Гринджер. Как результат, через полчаса рана была обработана и перевязана, одежда восстановлена и почищена прямо на мне. Также не обошлось и без очищающего заклятия для тела. Все-таки сейчас было проблематично нормально помыться, а еще лучше принять душ. Закончив с необходимыми процедурами, Гринджер споро упаковала аптечку и, попросив следовать за ней, повела меня по коридорам в неизвестность. Йенгпов, я же, после того, как попросил Гермиону обработать рану нашей гости, занимался другим немаловажным вопросом, точнее целым списком вопросов. Говоришь, при долгой стрельбе левый ствол начинает вести в сторону, нехорошо, надо разбирать и проверять, в чем проблема. Скорее всего, либо что-то с рунной цепочкой, либо же проблема подачи энергии на оную же. Хм, радует хоть то, что чары заглушения не испортились. Сомневаюсь, что лорд Гринграсс был бы нам благодарен за приобретенную глухоту своей наследницы, под конец пробормотал я, навернув очередной круг по гостиной. Зачем вообще оставлять звук? Поинтересовалась сидящая на диване Диана, облаченная сейчас практически в классический контактный костюм, если не считать небольших рунных блоков зажимов, на которые при желании могут крепиться сегменты легкой брони. А что, идея лежала на поверхности и не воплотить ее было бы глупо. Не говоря уже о том, что любая из моих женщин в облегающей как вторая кожа одежде смотрится потрясающе. Сразу видно, что ты дитя лиса. Пускай и полукровка, улыбаюсь и не удержавшись лохмачу ей голову. В ответ получаю недовольный фыркой взгляд кошки из серии «Кто разрешал прекращать, когда убрал руку?» Приходится выполнять невысказанные требования и возвращать руку на прежнее место. Что же до твоего вопроса, то тут все достаточно просто. Кроме того, что полноценные заглушающие чары для такого оружия занимают слишком много места в виде рун, так еще и психологический эффект изрядно уменьшается, когда твоих товарищей рвет в клочья невидимая сила абсолютно беззвучно. Хотя, я на миг задумался, порой такой эффект даже более впечатляющий. Но вот хаоса на поле боя это поубавит. Опять психология, эльфийка недовольно сморщилась и дернула ухом. Как для меня слово «политика» звучало сродни изощренному ругательству, так и для нее дело обстояло похоже с этой самой психологией. Хотя скорее она ее боялась, так как даже зная ее азы мозги окружающим можно выедать очень даже изощренно, что она имела неудовольствие испытать на себе. «Ругайтесь!» В гостиную ввалились близнецы с довольными лыбами на пол лица у каждого и метущими пол хвостами, что выдавало их возбужденное состояние. «Не дождетесь?» — фыркаю. «Как дела со сбором ингредиентов?» «Закончили. Все-таки собирать было мало что», — тактик скривился. «Большая часть акромантулов превратилась в бесполезный фарш. Если бы профессор с ней узнал о столь варварском способе заготовки ингредиентов, он бы нас самих пустил на них же. Кстати, была небольшая проблема, объявились кентавры. Очень недовольные кентавры. И хоть они себя никак не проявили, но ощущение того, как тебе в спину целится, не очень приятно. Пополнение семейной казны и лаборатории было вторичным делом. В первую очередь нас интересовала проверка боевых возможностей новой техники и определение зоны распространения антиоперационных чар Хогвартса, с чем мы благополучно справились. И для вас, кстати, по этому поводу есть задание. За деталями к Диане. Что же до кентавров, то надо будет подумать, что с ними делать. Как минимум поговорить придется. А как максимум, дергаю щекой и хлопаю по привычно закрепленному на бедре пистолету. Этих лошадок я откровенно недолюбливал за их снобизм. Ясно, протянули в один голос близнецы. Именно этот момент выбрала Гермиона с Гринграсс, чтобы появиться. Лорд Ридлис, я хотела бы поблагодарить вас за своевременное появление и... Девушка осеклась на полуслове и с всеувеличивающимися глазами уставилась на близнецов. С одной стороны, увидеть столь яркие эмоции на лице ледяной принцессы было очень занятно, но с другой, по помещению разнесся звук качественного фейспалма. «Придурки», — констатировала Гермиона, что с момента входа в гостиную пристроилась позади дивана за правым плечом Дианы. При этом девушка уже взяла на прицел палочки нашу гостью. «Вынужден признать твою правоту, Ме», — тяжело вздыхаю. «Впрочем, я тоже хорош, не одернул их, когда надо было. Эх, чего уж там». Привычный взмах руки и мои пальцы сжимаются на принявшем свой истинный облик посохе. Стоило его основанию коснуться пола, как весь Мэннер вздрогнул, готовясь выполнить любую волю своего лорда. Привлеченная вспышкой магии Дафна механически повернула голову в мою сторону. Глаза, и без того большие, стали ну уж очень выразительными.